Глава восьмая. В то время как господин Сидрак произносил мудрые эти слова, господину Гудману доложили, что у подъезда его ждет в своей карете управляющий покойного графа Честерфилда, желающий видеть его по срочному делу. Гудман бежит выслушать распоряжение господина управляющего, а тот, попросив его сесть рядом, говорит ему: «Сударь, вам, вероятно, известно, что произошло с господином и госпожой Сидрак в их первую брачную ночь». «Да, сударь, только вчера он рассказал мне об этом маленьком сюрпризе». «Так вот, то же самое приключилось с прекрасной мисс Фидлер и ее мужем-священником. На следующий день они подрались, а еще через день расстались, и у господина-священника отобрали его бенефицию. Я люблю Фидлер, знаю, что она любит вас, но и я ей не противен. Меня не смущает маленькая неприятность, послужившая причиной их развода. Я влюблен и бесстрашен. Уступите мне, мисс Фидлер, и я вам добуду этот приход, который обеспечит вам 150 гиней ежегодно. Даю вам всего 10 минут на размышление». «Ваше предложение, сударь, весьма деликатного свойства. Мне необходимо посоветоваться с моими философами Сидраком и Гру. Я незамедлительно буду к вашим услугам». Он летит назад к своим двум советчикам. «Я вижу, — говорит он, — что не одно лишь пищеварение управляет делами мира сего, но что любовь, честолюбие и деньги тоже немало значат». Он излагает им суть дела и просит тут же его разрешить. Оба приходят к заключению, что со 150 гинеями в год Гудман будет иметь всех девушек своего прихода и еще мисс Фидлер в придачу. Гудман оценил всю мудрость этого решения. Он получил приход, втайне получил мисс Фидлер, что было намного слаще, нежели иметь ее собственной женой. Господин Сидрак не преминул оказать ему по этому случаю свои добрые услуги. Гудман сделался одним из самых непреклонных священнослужителей Англии, и он более чем когда-либо убежден, что всем в этом мире правит рок.